Мрачный пояс этой мозаики смыкался над дверьми изображением постройки гигантского цирка. «Странно, странно», — повторял лось, влезая на диваны, чтобы лучше разобрать мозаику. «Повсюду повторяется любопытный рисунок человеческой головы. Понимаете? Очень странно». Гусев тем временем отыскал в стене едва приметную дверь. Она открывалась на внутреннюю лестницу, ведущую в широкий сводчатый коридор, залитый пыльным светом. Вдоль стен и в нишах коридора стояли каменные и бронзовые фигуры, торсы, головы, маски, черепки ваз. Украшенные мрамором и бронзой порталы дверей вели отсюда во внутренние покои. Гусев пошел заглядывать в боковые, низкие, затхлые, слабо освещенные комнаты. В одной был высохший бассейн, в нем валялся дохлый паук. В другой, вдребезги разбитое зеркало, составлявшее одну из стен. На полу куча истлевшего тряпья, опрокинутая мебель, в шкафах лохмотья одежд. В третьей комнате на возвышении, под высоким колодцем, откуда падал свет, стояло широкое ложе. С него до половины свешивался скелет марсианина. Повсюду следы жестокой борьбы, в углу ничком лежал второй скелет. Здесь, среди мусора, Гусев отыскал несколько вещиц чеканного тяжелого металла. Видимо, украшения, предметы женского обихода, маленькие сосуды из цветного камня. Он снял с истлевшей одежды скелета два соединенных цепочкой больших темно-золотистых камня, словно светящихся изнутри. «Пригодится», — сказал Гусев, — «Машке подарю». Лось осматривал скульптуру в коридоре. Среди востроносых марсианских голов, изображений морских чудовищ, раскрашенных масок, склеенных ваз, странно напоминающих очертанием и рисунком этрусские амфоры, внимание его остановила большая поясная статуя. Она изображала обнаженную женщину с всклокоченными волосами и свирепым асимметричным лицом. Острые груди ее торчали в стороны, голову обхватывал золотой обруч из звезд. Над лбом он переходил в тонкую параболу, внутри ее заключались два шарика – рубиновый и красновато-кирпичный. В чертах чувственного и властного лица было что-то волнующе знакомое, выплывающее из непостижимой памяти. Сбоку статуи в стене темнела небольшая ниша, забранная решеткой. Лось запустил пальцы сквозь прутья, но решетка не подалась. Он зажег спичку и увидел в нише на истлевшей подушечке золотую маску. Это было изображение широкоскулого человеческого лица со спокойно закрытыми глазами. Лунообразный рот улыбался, нос острый, клювом. На лбу между бровей припухлость в виде увеличенного стрекозиного глаза. Это была голова, изображенная на мозаике в первой зале. Лось сжег половину коробки спичек, с волнением рассматривая удивительную маску. Незадолго до отлета с Земли он видел снимки подобных масок, открытых недавно среди развалин гигантских городов по берегам Нигера, в той части Африки, где теперь предполагают следы культуры исчезнувшей таинственной расы. Одна из боковых дверей в коридоре была приоткрыта. Лось вошел в длинную, очень высокую комнату с хорами и решетчатой балюстрадой. Внизу и наверху на хорах стояли плоские шкафы и тянулись полки, уставленные маленькими толстыми книжечками. Украшенные тиснением и золотой чеканкой, корешки их тянулись однообразными линиями вдоль серых стен. В шкафах стояли металлические цилиндрики, в иных огромные, переплетенные в кожу или в дерево книги. Со шкафов, с полок, из темных углов библиотеки глядели каменными глазами морщинистые, лысые головы ученых-марсиан. По комнате расставлено несколько глубоких сидений, несколько ящичков на тонких ножках с приставленным сбоку круглым экраном.